«Скотина, скотина!» Маша все повторяла про себя самое грубое свое слово. Вскочив со скамейки, потянула Бобу за руку. «Пойдем, пойдем. Я знаю, сегодня вторник. Тетя Аркаша на работе». Боба, весь мягкий, с покатыми почти женскими плечами, на боках складки и пухлыми пальцами нерешительно водит по Машиному лицу, то задумчиво, то суетливо, точно боится, что она сейчас улетучится из его рук. «Боба, мой лучший друг, друг, друг», — про себя повторяла Маша. На комоде Аркадии Васильевны стояла фарфоровая статуэтка, девочка в кружевном платьице. Бабушка говорила, порядочный человек несет ответственность за своих близких, а Боба — близкий. Еще говорила, если можешь сделать что-нибудь хорошее, то сделай. Зажмурившись, Маша вообразила себя этой розовой фарфоровой девочкой. Затем представила рядом с собой длинноногого, смуглого Антона и, зажмурившись, наконец подставила Бобе крепко сжатые губы. Но полностью раскрыться Бобе навстречу так и не смогла. «Удивительно, какие разные мужчины!» — важно размышляла многоопытная Маша. Бобе, кажется, и того немногого, что она смогла ему дать, хватило. «А ты когда-нибудь целовался?» — подозрительно поинтересовалась девушка. Боба мотнул головой. «Ну да, конечно, в общем, так сказать». Боба чуть не плакал. Смотрел на Машу преданным теленком, по-дурацки бормотал какую-то книжную чепуху, вроде «Единственная, любимая, навсегда». Бабушкин Бог велел любить тех, кто нас любит, и жалеть, и не предавать. И еще кружилась в бедной, потерявшейся Машиной голове жалобная: «Ты сам виноват, что меня приручил, а уж если приручил, ты за меня в ответе». Бедный Боба, бедный. Его мама, папа каждый день недолюбливают. «Почему люди придают этому такое значение?» — думала Маша. «Мне ничего не стоит Бобу поцеловать. Я же с ним не сплю. А целоваться с ним даже спокойнее, чем с Антоном. А Бобе столько счастья!» Маша была уверена, Берта Семеновна посчитала бы ее любовь с Антоном грехом, потому что любовь и постель у порядочных девушек может быть только после свадьбы. А с Бобой — любовь, но не постель. А если каким-то маленьким, несчастным поцелуйчиком можно сделать Бобу таким счастливым, значит, нужно сделать его счастливым, а заодно чуть-чуть забелить свой грех и отщипнуть немножко Божьего благословения. С Богом ведь как? Всегда можно немножко поторговаться. Один из трех дней вечернего приема Аркадии Васильевны был теперь отведен тому, чтобы делать Бобу счастливым. Нина сердилась и не желала варить супы и резать салаты ради того, чтобы помочь Бобе стать мужчиной. Намекала, что ее Нинина постель находится все же не в борделе. «Господи, Нина, у нас же с ним ничего нет. Он меня целует и уже счастлив. А я его люблю. Он мне как брат», — путано защищалась Маша. Маша зажмуривалась, Боба быстро целовал ее, мельком, неловко дотрагивался до груди, она целомудренно останавливала его руку, и все. И никто не спрашивает Машу злобно: «А был ли у тебя оргазм, красная шапочка?» Маша в такт своим мыслям сделала зверское лицо и прищелкнула зубами.